Почему? Потому что Россия и Германия десятилетиями вкладывали ресурсы и лучшие кадры только в армию и силовые структуры. И для улучшения своего состояния теперь могут использовать только силовые структуры. Ничего другого у тебя просто больше нет. Все, как сказал Альбус. А вот дальше пошли различия. В случае с ним мир понял, с кем имеет дело, и начал переходить от экономического удушения к силовым вариантам. А в случае с Россией не понял. Почему? Свой дом жечь можно, чужой нет. Вопрос, где раньше применишь силу, внутри периметра или снаружи? Он пошел снаружи, а русские в это время, внутри. Просто у них территория больше и людей больше. Как говорится, кто последний, тот и папа, кто первый, тот и агрессор. Казалось, вся Европа его. В 1940 году и начале 1941 он додавил мелочь, вроде Греции и Югославии. Он просто был везде, убивая местных магов из силовых структур, а с маглами его маглы и сами справились. Он завидовал русским. Почему? Почему его война с Норвегией – оккупация, а война русских с финнами – нет. Но СССР напугали успехи Германии, и он начал срочно готовиться к удару уже по Германии. Огромная армия магов и маглов подтягивалась к границам. Уже не в 1942 году, а в 1941 году. Плод более чем десятилетней мобилизации и ограбления собственного народа превышал силы Геллерта почти в три раза, по магам и по маглам. Все шло по плану. Он знал, ему не одолеть столь превосходящего врага. Русские территории можно захватывать годами, но русские будут уязвимы, когда будут готовиться к атаке, в самый последний момент. Он не будет захватывать территорию, он убьет всех местных магов. Когда они подтянутся к границам, чтобы напасть на него, даже искать не надо. А что с маглами? Да примерно то же самое. Он погрузился в видение и видел самую грандиозную военную катастрофу в истории человечества, как огромная армия его врагов превращается в ничто. Даже в таких условиях блицкрига не получится, но победа вполне реальна. Нет, русских он ни в чем не обвинял. Это же нормально, напасть на соседа. Просто у него намного меньше территории и войск, и он сумеет расставить войска как надо раньше. Иного выхода у него уже нет. Ждать было бессмысленно. Он видел, что маглы стремительно размножаются и умнеют. Лет через 40 от них уже не скрыть столь масштабную войну магов. Без войны он не сможет взять власть над достаточно обширной территорией. Это не говоря про то, что скоро маглы овладеют чем-то вроде заклятия солнца, что сделает войну еще более тяжелой. Они смогут убить не только друг друга, но и планету. Если суждено быть огромной войне, то пусть лучше сейчас. Он погрузился в видение, наблюдая будущее России лет через 70. Нынешняя правящая партия, Коммунистическая партия Советского Союза, и ее магический аналог «Свобода всем даром» объявлен вне закона. Некогда единая страна разделена на более чем 10 генерал-губернаторств, которые воюют друг с другом, сами при этом раздираются межнациональными конфликтами. Промышленности и прочего в России как такового практически не осталось. Основная ее функция – гнать ресурсы на экспорт. Численность полиции чудовищна. Россия – лидер по числу полицейских на душу населения в мире. Есть еще внутренние войска и прочее. За стачку или выход с плакатом «Соблюдайте Конституцию» сажают в тюрьму. Народ боится власть больше бандитов и обращается в правоохранительные органы только из-за безнадеги. Население живет в шаге от концлагеря. Все зарегистрированы по месту жительства. Для поддержания хаоса и анархии созданы законные вооруженные отряды, которые занимаются наказанием недовольных, а власть вроде ни при чем. Те, кто против пыток, объявлены агентами США, как в Германии запрещены тупые пацифисты и прочие трусы, что не хотят объединяться вокруг единственной идеи убивать врагов. Во власть отбирают исключительно по принципу отсутствия совести, и чем бессовестнее человек, чем больше и наглее он врет, тем больше ему дают денег и привилегий. Семьи власть придержащих живут и лечатся за границей, а сами правители работают в стране вахтовым методом. Истинными героями объявлены каратели, те, кто уничтожает недовольных внутри государства. Причем обычно недовольные не сопротивляются, а если они сопротивляются, с ними не могут справиться, и их просто покупают. Все, право имеющие, предпочитают ездить только на черных машинах с мигалками по встречной, иногда сбивая на смерть низших и отвечая за это только деньгами, смешными суммами меньше миллиона долларов. Причем он узнал флаги, горячо любимый им власовский флаг, значит, российская освободительная армия победит. Политики давно нет, в церквях симуляция обрядов. От безысходности религии и политикой является какая-то легкая модификация фашизма, только с русским акцентом. Немецкие товары считаются лучшими и самыми желанными. Все свое считается вторым сортом, да и сам их главный большую часть жизни провел в Германии и говорит по-немецки лучше, чем по-русски. Вместо водки народ пьет повсюду рекламируемое якобы немецкое пиво. Те, кто воевал против немцев, будут получать жалкие гроши, в то время как те, кто воевал против русских, будут получать намного больше. Немецкие деревни будут с освещением, дорогами и прочим. Русские – полугнилые деревяшки, без света, воды, канализации, и туда не будут ходить автобусы. Каждый убитый солдат вермахта будет похоронен в своей могиле, пусть и с фанерным крестом, их же противников свалит в огромные ямы, даже не озаботившись тем, чтобы посчитать, сколько всего убитых. Преподаватели и врачи на оккупированных территориях будут получать содержание по минимуму, меньше эвакуаторов припаркованного автотранспорта, чтобы население сокращалось и оскотинивалось очень быстро. На дальних окраинах России, типа Приморья или Крайнего Севера, сохранятся партизаны. Они будут нападать на полицаев, но запуганное население помогать им ничем не будет. Дороги строить не будут, а бензин сделают дороже, чем в Германии, чтоб народ сидел по домам. Оружие народу будет строго-настрого запрещено иметь, чтоб вдруг не взбунтовались. Самым расторопным и умным дадут возможность уехать и жить за границей, это будет считаться большим жизненным успехом. И, словно в насмешку, главным врагом России объявит Америку. В целом увиденный режим можно охарактеризовать как оккупационно-коррупционно-конформистский. Большинство привыкло к такой жизни и воспринимают ее нормой. Повезло оказаться сверху, воруй, пользуйся, покрывай, обманывай, унижай, держись, подавляй, твое право. Не оказался сверху, ну, не повезло, пробуй, расталкивая локтями, иди по головам, карабкаясь по коррупционно-конформистской лестнице успеха. Прислуживай, унижайся, мимикрируй под любую поверхность, встраиваясь в лживую, циничную и вероломную систему. Не можешь, сиди, терпи, тащи по мелочи или завидуй молча, как делает покорное большинство. Не хочешь, не нравится, вали из страны, пока не посадили или не убили. Не хочешь или не можешь, умри от старости, а до того, бойся. Геллерт вынырнул из видений. Отлично, просто отлично. Если он чему-то научился у евреев, это тому, что всех убивать не надо, кто-то должен работать в субботу. Надо смягчить план ОСТ. Часть русских он оставит, обеспечив им прирост смертности над рождаемостью, а самым верным даст возможность влиться в общество в качестве слуг. У него нет сомнений, Россия падет, и он слепит из нее муляж, чтобы отвлекать Америку. Жаль, быстро не удастся дотянуться до Америки, но западное полушарие по площади меньше восточного, да и народа там намного меньше. Будет война на истощение, война без войны, и он победит и тех. Дата нападения русских магов и маглов на него была назначена 6 июля 1941 года, операция «Гроза». Он уже это знал и без видений, по данным агентуры. Да и без агентуры все было понятно. Русские начали мобилизацию, забили границу войсками. К обороне те не готовились, ибо не рыли окопы, а снимали колючую проволоку с границы, разминировали мосты. Войска уже расставлялись в выступах границы, чтобы обеспечить охват территории. Маги притащили отряды замаскированных големов, начали менять структуру защитных чар на границе для атаки. Адольф был автором термина «большая ложь», но русские его переплюнули. В 1939 году русские в СМИ называли виновником войны Польшу, в 1940 году Францию, теперь Германию. А все СМИ у них государственные. Уже открыто пошли песни «Завтра в поход», прибавим к Союзу еще несколько республик и прочее. Русские экономили, на чем могли, солдаты у маглов ходили не в кожаных сапогах. Но освобождать Европу так стыдно, к западной границе тянулись эшелоны с солдатскими сапогами из кожи. Они уже даже о песне позаботились. Песню «Вставай, страна огромная» вождь лично заказал автору написать в феврале 1941 года. Что говорить, даже о песне позаботились и уже имеют марионеточное правительство Германии на своей территории, и каждому полковнику выдали переводчика с немецкого языка. Он назначил свое наступление на СССР, хотя это та же Россия, просто переименованная, на 22 июня 1941 года. В этот раз, в отличие от Франции, можно не сдерживаться. Жаль, что число его противников столь безмерно, что он сможет разобраться только с магами, немецким маглам придется самим побеждать своих неволшебных противников. Глава 68. Подлинная история Гриндевальда. Часть 2.2. Он погрузился в видение будущего. Этот день русские запомнят надолго. В один миг будут нарушены магическая связь и защита. А дальше началось побоище. Русские могли отбиться, но вмешался ряд факторов. Они не успели занять позицию, и их громили по частям. Многие големы были неактивны. Плетение защитных заклятий сняли, а новые атакующие еще не наложили. И главное, у русских был приказ не поддаваться на провокации и не отвечать. Некоторые не отвечали, потому что приказ, умирали. Другие отвечали. К тем приходили русские каратели и убивали их за нарушение приказа. Если те сопротивлялись, начиналась драка все против всех. Некоторые сдавались в плен, при жизни они были совершенно бесполезны, мертвые они послужат общему благу. Среди маглов было почти так же смешно. Солдаты отдельно, винтовки отдельно, выдаются под роспись. Танкисты в одном вагоне, танки в другом, снаряды в третьем. А топливо вообще еще только едет. И та же проблема. Приказ не стрелять. Те же каратели, которые расстреливают тех, кто стреляет в ответ в нарушение приказа. Единственное место, где маглы удержат фронт, Брестская крепость, да и то потому, что это была заготовка под концлагерь для немецких военнопленных во время победоносного наступления. И там стояли элитные части, 132 конвойный батальон НКВД. То есть русские уже передвинули карателей к границе. Некоторые подумают, что это удача. Нет, это расчет. Он отдал русским Прибалтику и кусок Польши. Русские начали там репрессии, но не успели убить всех недовольных. И русским стреляли в спину отовсюду. Русские не смогли отказаться от земли и получили землю, без приграничных укреплений, без стационарных защитных чар, и расположили там свою армию, тоже и с немецкими маглами, хотя он на них особо не рассчитывал. И были русские самые лучшие в мире танки, но без топлива, снаряда и экипажей против немецких танков. А к тому моменту, когда русские подвезут топливо, у них не будет танков. А когда эвакуированные из приграничных территорий заводы заработают, уже не будет России. Что делают заводы у границы? Так, чтобы недалеко везти снаряды и продукцию на фронт. Могли быть трудности. Но русские сами подарили ему достаточно вагонов. И любезно построили у границы склады рельс для перешивки колеи западноевропейских железных дорог. И ресурсов ему они подарили достаточно. Некоторые эшелоны с ресурсами, вроде зерна и стали, шли из СССР в Германию прямо под артиллерийским обстрелом. Нет, русские не были дураками. Вдруг враг заблокирует свои железные дороги, а так, не заблокирует, ибо к нему по ним регулярно идут подарки. Только он ударил раньше. Да что говорить, у русских маглов не было карт территории. Любому человеку, знакомому с военным делом, понятно, что армия без карт не может не то что воевать, но даже организованно передвигаться. Артиллерия не может стрелять без привязки к местности, генералы не могут управлять войсками, а командиры планировать бой. На момент его вторжения в войсках русских практически отсутствовали карты приграничной территории, что будет одной из причин поражения русских. Идиоты? Нет. У них были карты, много хороших карт, были, в огромных количествах, очень высокого качества, но это были карты немецкой территории. Не менее важно то, что начиная с 1939 года советский генеральный штаб работал в режиме жесточайшего аврала, разрабатывая некие планы, но на момент нападения Германии план обороны у командования отсутствовал. В совокупности с иными признаками это оставляет довольно мало места для фантазии о том, над какими именно планами работал генеральный штаб. Авиация. У русских была хорошая авиация. Для своих целей они приняли военную доктрину Триандафилова, где предполагалось использовать авиацию для ударов по стоячим застигнутым врасплох самолетам противника на земле. То есть после 1939 года русских летчиков не готовили к битвам в воздухе вообще, 10 часов налета, и ты авиатор, и те гибли. Он, превращенный в черный дым, лично вел своих магов в бой. Время начать экскурсию в русский отдел тайн, чтобы те не смогли выпустить своих демонов и в решающий момент использовать запрещенную магию, как он. Противник отчаянно сопротивлялся, но мог только героически умереть. Огромная магическая армия, которую хватило бы на войну с Германией, перестала существовать в один день. Маглам досталось намного меньше, но даже они потеряли в первый день войны 80% вагонов и 2/3 складов, что позволило их громить по частям, устроив России транспортный коллапс. Даже сейчас ситуацию можно было спасти, переходом в оборону или отступлением, но русское начальство выдало приказ атаковать под военным планом, не учтя, что часть войск уничтожена, диспозиция немцев изменилась. А еще у магов есть демоны и незаявленный нематериальный архимаг-пророк с бузинной палочкой и хроноворотом. Геллер трансфигурировал в Германии синтетическое топливо, раздавал приказы, выдавая такой эффект, который его противники не смогли бы получить, если бы напоили весь штаб зельем удачи. Был на фронте и в концлагерях. Вот он подзаряжается в одном концлагере, делает мертвецов в третьем, кормит демонов в четвертом, подключив к русским магическим источникам сделанную им лично совершенную нежить. Вот он натравливает в атаку совершенно ручных дементоров, прикрывая их антипатронусами и уничтожая заклинаниями вражеских патронусов. А еще он давно сделал на территории России кое-какие закладки. Русская безопасность легко сажала за анекдоты и расстреливала, но пропустила несколько сфер Тибелума, мощных демонов и пару сотен усиленных мертвецов. Как итог, Ленинград останется без складов продовольствия, что позволит ему успешно удавить город блокадой. Россия не захотела обороняться, огромный аллигатор, истекая кровью, пошел в атаку и проиграл. Геллер смотрел на убитых немецких солдат Макглов, как он им завидовал. Они умерли сейчас, видя разрушение огромной силы, готовые обрушиться на Германию. Они уверены в своей правоте и в том, что скоро эта война закончится, что враг не оправится от смертельного удара, что они скоро победят. Немцы не видели разницы между СССР и Российской империей. Они думали, что та развалится на кучку полунезависимых государств, что немецкая техника лучше и ее больше. Глупцы. Немцы не смогли выбомбить намного более слабую и маленькую Англию, куда им до России. Местные маги и магглы уже давно мобилизованы, оружие достигло качественного потолка для своего времени, недовольные и потенциально недовольные посажены, производственный потенциал безграничен, страна превращена в одно подсобное хозяйство армии. Показателен случай, руководители оккупированных территорий поручат согнать местных в кучу и отнимать у них все, чтобы вывести в Германию. Те ответят, что это уже сделано и называется колхоз. Тогда было решение просто переименовать колхоз в подсобное хозяйство вермахта. Но Геллер знал, он воюет практически с собой. Скоро русские приведут новую армию, а потом еще одну. И они с бараньим упрямством пойдут на верную смерть, лишь бы сделать свой концлагерь чуть больше. Он понимал англичан, те сражались, чтобы не жить в концлагере, но русские сражались за то, чтобы жить в своем концлагере. Хотя в немецком концлагере гауляйтером может быть только тот, кто с ним с самого начала. Наверное, каждый русский сражается за свое право стать самым главным в построенном ими концлагере. Теперь у него появился шанс убивать русских по частям, до того как огромная армия соберется вместе. Геллер вернулся в реальность. Пора. И Адольфу тоже пора начинать. В стратегическом плане их план Барбаросса бредов. Но он полностью разгромит местных магов к зиме, а Макглов добьет чуть позже. Так начался новый этап второй магической войны, она же вторая Макгловская. В 00:03 он закончил свое заклинание и обрушил ритуальный нож на жертву, которая лежала в пещере под концлагерем Бухенвальд. Он принесет общее благо в этот мир. 22 июня 1941 года, рано утром, Геллер 7 под невидимостью стоял рядом с Риббентропом, немецким министром иностранных дел, и наблюдал, как тот вручает ноту с объявлением войны от Макгловской Германии Макгловскому СССР. Вы отказались отводить войска от границы, и Германия вынуждена нанести упреждающий удар, говорил Риббентроп. Незримо он вошел в разум Макгла и увидел его удивление. Удивление, как столь слабая и жалкая страна посмела выступить против них. Цепной пес, сорвавшийся с цепи, думал макгловский посол СССР, а бешеных собак расстреливают. Вы еще пожалеете, ответил на это советский посол. Но Геллерт уже знал. Посла расстреляют свои же, чтобы скрыть то, что Германия объявила СССР войну. Геллерт знал. Стратегическая оборона являлась вынужденным видом боевых действий, она заранее не планировалась, так говорят советские военные учебники. Но и без учебников он знал, что оборонительные действия Красной армии летом 1941 года будут чистой импровизацией. Красная армия перед войной к обороне не готовилась, учений на оборонительные темы не проводила. В советских уставах об обороне в стратегическом масштабе нет ни слова. Красная армия не только не имела оборонительных планов, но даже чисто в теоретическом плане проблемы ведения оборонительных операций не разрабатывались. Более того, к обороне советский народ и его армия были не готовы даже морально. Народ и армия готовились к выполнению оборонительных задач наступательными методами. Именно интересы обороны потребуют от СССР вести широкие наступательные операции на территории врагов, и это ни в коей мере не противоречит характеру оборонительной войны. Как описать происходящее на фронте? Сначала русские начальники думали, что это провокация, и приказали не стрелять. Потом поняли, что гитлеровская агрессия развернулась на восток, и не будет победоносной атаки на Германию, пока ее армия в Англии, чтобы освободить всех. И пришел приказ, все в атаку. Только было уже поздно. Курганы камней и накопителей, заряженных магией, достались Гриндевальду. Больше половины големов было захвачено в неактивном состоянии. Часть из них он перепрограммирует и пошлет на Западный фронт, часть разберет на ресурсы. Как выглядит заклинание «Слезы отчаяния»? Накрывает область площадью в квадратный километр, а потом уничтожает участок 10 на 10 метров, а потом другой. Круто? Нет, потому что оно выбирает случайный участок территории и не бьет два раза в одно место. От него можно легко спастись, просто выйдя из зоны поражения или укрывшись в участке, куда уже ударило. Но когда весь этот квадратный километр забит големами с выключенной защитой, то, что нужно? Парадокс в том, что если бы русские не готовились к войне, все было бы намного лучше для них. Ему бы не достались трофеи. Русские бы не потеряли всю магическую армию в первый же день. Граница была бы на замке. А так, колючей проволоки нет, мосты не заминированы, магические щиты над местностью на минимуме, заряжают атакующие плетения. А уж как он порезвился в местном министерстве магии. Убил 75 магов, прежде чем пришлось отступить. Правда, теперь даже самому тупому понятно, что он демонолог. Лучший демонолог. Он боялся, что чего-то не увидел, что что-то не предусмотрел, что враг как-то затуманил его взор, что его маглы, особенно сильно уступая на юге, не справятся. Но все шло даже лучше, чем по плану. Его разведка вскрыла коварство русских, и настало время с ними рассчитаться за все злодеяния и преступления. В бой вступают все новые и новые артиллерийские полки, включаясь в многоголосый хор. Его магловские войска, не ввязываясь в затяжные бои с разрозненными группами противника, устремляются вперед. Пограничные мосты захвачены диверсантами. Диверсанты удивлены. Советские мосты были даже не заминированы. Чем объяснить такую вопиющую степень неготовности к войне? Внезапность нападения действует ошеломляюще. Внезапность всегда ведет за собой целую цепь катастроф, каждая из которых тянет за собой другие. Уничтожение авиации на аэродромах делает войска уязвимыми с воздуха, и они, не имея траншей и окопов в приграничных районах, вынуждены отходить. Отход означает, что у границ брошены тысячи тонн боеприпасов и топлива, отход означает, что брошены аэродромы, на которых противник немедленно уничтожает оставшиеся самолеты. Отход без боеприпасов и топлива означает неминуемую гибель. Отход означает потерю контроля со стороны командования. Командование не знает, что происходит в войсках, и потому не может принять целесообразных решений, а войска не получают приказов вообще или получают приказы, которые никак не соответствуют сложившейся обстановке. Повсеместно на линиях связи орудуют диверсанты, которые перешли границу заблаговременно. Они либо режут линии связи, либо подключаются к ним, передавая ложные сигналы и приказы войскам противника. Действия противника превращаются в отдельные разрозненные бои. Русские командиры запрашивают Москву. Что делать? Вопрос серьезный. К обороне Красная армия не готовилась. К ведению обороны войска подготовлены значительно хуже, чем к ведению наступления. Оборона на учениях не отрабатывалась, планов оборонительной войны нет. Что же делать? Сначала не поддаваться на провокации, потом наступать. Действовать по предвоенному плану, который велели сжечь не читая. Без авиации, без господства в воздухе, расстрелять паникеров, трусов и предателей. В русской армии превосходство в технике. Есть танки, но нет топлива для них. Остались бронетранспортеры в пехоте и тягачи в артиллерии, но нет топлива для них. Остались самолеты, но нет топлива для них. В армии тысячи раненых, и их надо вывозить в тыл. Есть санитарные машины, но нет топлива для них. Русская армия имеет огромное количество автомобилей и мотоциклов для маневра войск, для их снабжения, для разведки, но нет топлива для автомобилей и мотоциклов. Тоже и у магов. Как работать, когда прорыв демонов у всех крупных источников магии европейской части страны? Если противник уже захватил часть источников магии в Прибалтике и оттуда разрывает нашу оборону, население, особенно магдловское, встречало его армию, как спасителей. Они надеялись, что прекратятся репрессии, или он отменит колхозы. Глупцы. Происходит не ваше освобождение, а смена вашего хозяина. Нет, были и неудачи. Ожидаемые неудачи. Удар по Мурманску с Норвегией провалился. Потому что СССР не планировал атаковать там, и граница там была на замке. И не было складов у границы и приказа не стрелять. Конфуз случился и в Румынии. Русские магдлы, когда получили известие о начале войны, ринулись в атаку в соответствии с планом, и оказались на территории Румынии, а он бил по России и их пропустил. Просто забыл о них. Русские удерживали часть территории Румынии до 19 июля, пока он о них не вспомнил и их не прихлопнул, а остатки ушли по причине отсутствия снабжения. Показателен случай с Финляндией. Узнав о начале войны, русские напали на Финляндию, чтобы через нее добраться до Швеции и оставить его без железа. Но резервов теперь не было, и наступление заглохло. Финляндия обеспечила свою часть кольца блокады над Ленинградом. Вообще, СССР фатально ошибся. Миллион десантников и огромное число средств доставки десантников, планеры, что лежат под открытым небом. Нет, ВДВ именно то, что нужно. Устроить диверсию, зарезать охрану аэропорта, расстрелять летчиков на земле, но в оборонительной войне они бесполезны. Что их, с самолета в окопы закидывать? ВДВ стремительно превращались в пехоту, хотя пехота намного проще в обучении и подготовке. Тоже было и везде. Например, в 1941 году русские прекратили производство своих мин, магических и магдловских. Вообще, все на производство средств разминирования. Наверное, собирались обороняться миноискателем. Его бойцы даже не поняли, как им повезло с выбором времени. Например, немецкий магдловский генерал не верил, что у русских есть тяжелый танк, который не пробивается большей частью немецкой артиллерии. Особенно этого генерала удивило, что у танка такой калибр пушки, что он пробивает немецкие танки насквозь. Вообще, немцы пушки такого калибра ставят на эсминцы, военные корабли 100 на 10 м. Также немецкий генералитет удивил факт наличия у русских лучшей в мире артиллерии реактивных минометов «Катюша». И в отличие от немцев, у них вся артиллерия была на тракторном ходу, а не на лошадях. Как хорошо, что захваченных тягачей хватит, чтобы дотащить немецкую магдловскую армию до Москвы и победы. А большая часть оставшихся у русских тягачей уничтожена в первые дни. Ситуацию можно было охарактеризовать следующим образом. Русские готовились взломать сейф, открыли свой сейф, достали оттуда инструменты. Над немцами они смеялись про себя, они знали, что у немцев нет сил взломать их сейф. Геллерт очень старался. Немецкие магдлы шли без зимней одежды, с бензином, что замерзает от мороза. Ну как такие на нас нападут? Да еще захотят победить нас за одно лето. Он даже им план Барбаросса позволил выкрасть, чтобы увидеть в видениях, как те смеются. Великий СССР готовит удар по Германии, крошечной Германии по двум сходящимся направлениям, а Германия по СССР, по трем, имея во сколько раз меньше танков. А вот в магическом мире ему удалось скрыть все приготовления. Големов мало, а то, что они анимированы жертвоприношением, никто не заметил. Нежити мало, а то, что он делал ее лично с Лорье, никто не знает. Он победит русских магов и поможет своим магдлам. И в тот момент, когда русские открыли свой сейф, Геллерт напал и победил. Осознание этого факта заняло у русских больше месяца. Русские решили в ответ использовать запрещенное оружие, демонологию, как в старом добром 1916, и пошли в атаку. Но отдел тайн разрушен, материалов нет и не будет. Прорыв демонов получился скромным. Для прикрытия этого русские начали Ржевско-Вяземскую наступательную операцию совместно с магдлами. Магдлы шли в атаку, а где-то над ними Геллерт бился с призванными демонами русских. Призванные были невидимы вне магического зрения, как и заклятие, что он использовал. А что Геллерт? Он всего лишь облако дыма. Странное, правда, облако дыма, что прет против ветра. Но кого волнуют такие мелочи на войне? Демонов у русских было меньше, чем у него, и те сами были меньше. Он их победил вместе со своими новыми слугами. Он смотрел на магдловское поле боя. Иногда он помогал немецким магдлам. Обратившись в дым, он всех крушил, чтобы не полетел к чертям статут секретности. Он наколдовывал в воздухе одну-две иллюзии немецкого танка или самолета. Уже пошли слухи, что немцы непобедимы. Как описать то, что он видел? Атака магов могла иметь смысл, если бы не было его. А вот атака магдлов. Предупрежденные им магдлы свезли мины со всей Германии сюда. Русские шли в лобовую атаку, словно нет минных полей. Сначала пехота снимала своими телами мины, обеспечивая их подрыв. Потом в бреши вели саперов, которые под пулеметным огнем снимали противотанковые мины, а потом шли танки. И так день за днем. Он посетил немецкий окоп. Один из пулеметчиков сошел с ума со словами: «Трупы, трупы». Он не понимал происходящего. Правда, не понимал. Этого русского генерала уже окрестили браконьером русского народа. Свои же. И ведь в это время на юге идет бой, итогом которого станет самое большое окружение в истории человечества и больше полумиллиона пленных. Чтобы добиться успеха, немецкий генерал кинет в бой охрану штаба и победит. А тут, тысячи напрасно убитых, армада сгоревших танков. Он же читал русские учебники военного дела. Танки предназначены для маневровой войны, охвата, зачем их кидать на укрепления? Война оказалась еще проще, чем он думал. Русские, растеряв свое превосходство, искали предателей и виноватых, и убивали сами друг друга по приказу. Количество расстрелянных уже превысило армию Великобритании в 1938 году. Более того, заметались следы, расстреливали генералитет, который был в курсе нападения на Германию и в лояльности которого сомневались. А ведь они уже достаточно офицеров потеряли в 1937-1938 годах, когда расстреляли всех, кто был против нападения на Германию или хотел во внерабочее время разработать хотя бы один план обороны. Но этого было мало. Расстреливали тех, кто недостаточно эффективно воевал. Чтобы избежать расстрела, русские командиры писали начальству ложные рапорты. Геллерт с удивлением узнал, что на одного убитого русского приходится два убитых немца, и потери немцев уже превысили 3 миллиона магдлов. Реальные потери были раз в 20 меньше. Примерно то же было и в магическом мире. Но русская ставка исходила из этих нелепых цифр при планировании и выдавала нереализуемые приказы, вроде наступать везде и наконец добить. Через неделю после начала войны ему принесли приказ русских перейти в наступление и победить врага к 1942 году. Ситуация под Ржевом была показательна. Кадровая армия погибла на границе. У новых формирований оружие было в обрез. Боеприпасов и того меньше. Не потому что не было. Большая часть русских заводов была на западе, меньше транспортное плечо при войне с Германией. И эти заводы либо захвачены, либо уничтожены, либо едут в тыл в вагонах в разобранном виде. Есть заводы на Урале, но русские остались почти без вагонов после первых дней войны. Пример местного танкостроения показателен. Советский Союз перед войной имел 3 центра производства танков – Ленинград, Сталинград, Харьков. Каждый из них в отдельности превосходил суммарную мощность всех остальных танковых заводов мира. Но СССР попал под внезапный удар и потерял на границах стратегические запасы, авиацию, танковые войска, артиллерию, а оставшись без них, лишились донецкого угля, запорожского алюминия и стали Днепродзержинска, потерял почти всю военную промышленность, включая единственный в мире завод танковых дизелей, который находился в Харькове. Уже в июле 1941 года поставки дизелей из Харькова прекратились. Ленинград не был потерян, но блокирован, а в блокированном городе, без стали и энергии, о каком танковом производстве может идти речь? Сталинград тоже не был потерян, но вокруг творились такие события, которые не способствовали ритмичной работе тракторного завода. Даже в таких условиях местные производили больше танков, чем Германия, при этом лучшего качества, но все это было сплошной импровизацией и бледной тенью того, что могло бы быть, не напади он первым. Тогда бы производство его врага превосходило его не в разы, а в десятки раз. Но вернемся к реальности после гибели кадровой армии местных. В бой шло сплошное ополчение, опытных бойцов или командиров, наперечет. В бой шли необученные новобранцы. Атаковать. Велит их хозяин из Москвы. Атаковать. Приказывает генерал из уютного кабинета. Атаковать. Приказывает командир из теплой землянки. И встает сотня рабов, идет на перекрестные трассы пулеметов. А немцы в теплых дотах, все рассчитали и бьют по пристреленным мишеням, как в тире. Бывали, Конечно, у пулеметчика в случае помешательства не так просто убивать людей ряд за рядом, а они все идут и нет им конца. И иногда его Макглав убивала шальная пуля. Полковник знает, что атака бесполезна, что будут лишь новые трупы. Да, русская армия равна по числу немецкой, но это каждый раз разная армия. Русским бы посидеть в обороне, накопив резервы, и через полгода размазать всех числом, но нет, они идут в атаку. А когда у них нет резервов, немцы начинают наступать. И ладно бы русские были неполноценными полуобезьянами, периодически он видит среди русских достойных людей. Некоторые кричат, что нужна другая тактика и атака бессмысленна, предлагают свои варианты. Их обвиняют в трусости, паникерстве, ставят перед строем и расстреливают. Усомнился в нашей победе. И без разницы, рядовой ты или генерал, никто не может быть умнее хозяина, которому известен только один способ воевать – давить массой тел. Геллерт на полном серьезе ждал, когда русские начнут давить гусеницами своих танков свою пехоту, чтобы нанести ущерб психическому здоровью немцев, но не дождался. Единственное, что могут приказать местные – давить массой тел, без разницы, магов или макглав. Как сказал бы Альбус, если у командира есть душа и совесть, единственное, что он может сделать, выйти вперед и умереть вместе с солдатами. Происходит своеобразный естественный отбор. Слабонервные и чувствительные не выживают. Остаются самые тупые, жестокие, безразличные и бессовестные. Зачастую еще бездарные и ленивые. Хотя все это лирика, остаются безразличные к рабам. Командирам лень выходить из теплого и сухого штабного дота под пули. Часто артиллерийский офицер недостаточно выявил цели и, чтобы не рисковать, стреляет издали по площадям. Хорошо, если не по своим, такое у них тоже нередко случается. Это было так бездарно. Задание давалось десяткам тысяч необученных людей в надежде, что хоть кто-то, пока остальные умирают, выполнит приказ. Ни времени, ни средств на подготовку, ни опытных учителей. Достаточно сказать, что у русских десятки тысяч летчиков, подготовленных по упрощенной программе за полгода, без воздушного боя и навигации, стали пехотинцами, когда остались без самолетов. Все здесь совершалось самотеком, по интуиции, числом, массой. Геллерт поражался, и ведь он проверял, нет на людях никакого переносного жертвенника для подзарядки защитных чар, сбора энергии или прокорма демонов. Они просто шлют их на убой. Может быть, он пропустил, надо запретить советскую символику и срывать с пленных погоны перед смертью, мало ли. Он двигался с опережением своего плана войны, сопротивления на захваченных землях почти не было. Если бы Геллерт заполнил все штабы шпионами, купил бы всех или наложил на них империус, закидал тыл диверсантами, все тылы, если бы он обеспечил массовое предательство и разработал детальный план развала всей русской армии, экономики и общества, он бы не достиг того эффекта, который был результатом идиотизма, тупости, безответственности и безнаказанности начальства, беспомощной покорности населения и многих лет естественного отбора самых бесчеловечных. Это было везде. Местная пропаганда. С первых же дней война малой кровью. Мы идем воевать за интернационал. Тупость. Пропаганда, обращенная к немцам, сдавайтесь. А зачем сдаваться, если мы выигрываем? Может, перед такими требованиями вы сначала побеждать научитесь? Да еще и местный диктор имел еврейский акцент. Неужели не нашли ни одного диктора, который бы не вызывал у антисемитов желание стрельнуть? Как в мирное время проводились аресты и казни самых работящих, иногда честных, интеллигентных, активных и разумных людей, здесь происходило то же самое, только в более открытой форме. Геллерт прикинул, сколько должно умереть таких так, чтобы случайно убить макглавский вермахт. Даже в условиях подавляющего численного перевеса русских выходило около 40 миллионов. Японцы с 1933 года резвятся в Китае, и до сих пор не убили стольких. Кстати, спасибо за Китай. Прорусские там воюют с проамериканскими, и никто не воюет с союзными ему японцами. Надеюсь, что его оппонент будет воевать с японцами. На секунду он задумался, а что будет, если русские победят? Как они объяснят свои потери? Ведь у них будут архивы Рейха, и они узнают фактическую ситуацию. Наверное, они выдумают сказку, что их было меньше, техника хуже, война застала их врасплох, и они самые мирные люди, собирались в лагеря на Черном море и купались, что они жили мирной жизнью, и на них напали, что в три смены они делали 15 лет полотенца, что голод, Просто случайность, а не следствие отъема у населения всего, чтобы создать оружие. Что они никогда не убивали своих граждан, чтобы на доход от этого убить чужих граждан. Геллерт разразился смехом. Да нет, в самом деле, неужто можно всерьез относиться к официальной версии историков, согласно которой получалось, что русская верхушка, что магдловская, что магическая, легко убивающая своих, не доверявшая собственной тени, так поверили Гитлеру, что прозевали войну. Поверили на слово те, кто по одному подозрению только что расстрелял свой высший командный состав. Поверили настолько, что полностью демонтировали всю свою линию обороны на западных границах. И так сильно поверили, что продолжили наращивать темп вооружения, разворачивать все новые и новые дивизии. Как объяснить наличие горных пехотных дивизий в степях Украины до войны? Их собирались послать против Румынии. Морская пехота в лесах Беларуси – это новая Дунайская флотилия, которая должна ходить по рекам и дойти до самого Берлина. Собрали войска у границы и бессистемно их двигали. А когда началась война, приказали командирам уничтожить красные пакеты, потому что там внутри не было ни плана обороны, ни плана нападения, ни плана наступления. СССР готовился к войне, к наступательной войне, готовился все свое существование, именно поэтому они уничтожали свой народ и свою природу, именно поэтому гнали на экспорт в нищей стране зерно во время голода и природные ресурсы, покупая и создавая средства производства оружия, именно поэтому боевой техники у них больше, чем во всем мире, именно поэтому о войне пели во всех песнях и стихах. Иная версия будет просто памятником человеческой слепоте. Нет, просто у него уже слишком много рекху, всякая глупость в голову лезет, такого не может быть. Отдыхая благодаря хроновороту, Геллерт прикрывал своих магов, а сам отправился в тыл. Были проблемы. Его люди могли давили пленных танками, или запирали их в лагерях на месте захвата и не кормили. Пусть едят говно, или расстреливали. Его маги убивали местных просто для забавы. Он же велел беречь пленных. Беречь. Убивать только в специальных местах. Проще сделать большой жертвенник, чем маленький. Он же не чудовище. Он убивает только тех, кого может успеть переработать. Как вампир. Ест то, что может съесть. Но его слуги его все больше разочаровывали. Излишняя жестокость. Как мантикора. Они будут блевать, но все равно есть. Все было, как надо. Уничтожение всех у границ. Захват трофеев, обход русских, оборона в центре. Русские тратят резервы в центре в бессмысленной атаке на подготовленные позиции, он в это время громит их на Украине, обеспечивая себя материалом, и блокирует их Ленинград, он же Петербург, бывшую столицу. Он сейчас здесь. Дальше, разгром русских под Москвой и победа, ибо магов у них уже почти нет, а магдлы. Его маги и магдлы добьют их очень быстро, но внезапно начались проблемы. Сопротивление русских, особенно магов, стало нарастать. Сначала он чуть напрягся и все преодолел. Потом сопротивление еще выросло, и он начал волноваться. Он пытал пленных, допрашивал их с сывороткой правды, и все понял. России было нечем гордиться весь 20 век. Жизнь местных была лишена смысла, те метались без цели, как электроны по проводам. Он принес им смысл, смерть, и многие решили, что лучше убежать от реальности на войну с ним. Он даровал им смысл, смерть на войне с ним. Он это предвидел. Он сначала должен был победить местное государство, а потом общество. И государство он уже победил. Но его слуги перестарались с жестокостью. Раньше их встречали с цветами. Потом их встречали молча. Теперь их встречают выстрелами. Нет, достаточно предателей и коллаборационистов. Многие служат за идею, некоторые за паёк. Но врагов у него сейчас здесь больше, чем друзей. Иными словами, если бы в Россию вошла армия Германии с моральным кодом 1914 года, они бы победили, а местные с радостью бы помогали закапывать местную власть. Но к ним пришла армия образца 1941 года, которая давит пленных танками, расстреливает их из пулеметов и запрещает местным кормить пленных. И местные решили, что наша власть не так уж и плоха, и вместе с властью начали бороться с ним. Мгновенно сменился дух пропаганды. Теперь кричали о защите Родины, а не мировом господстве. Его бойцам теперь русские пропагандисты кричали: «Не сдавайтесь! А что ж вы, гады, делаете?» Изменился характер магической войны. Во-первых, в Россию вернулась половина тех магов, что из нее эмигрировали, и вернулись воевать. Это неожиданно. Во-вторых, проснулись те, кто ушел в запой, спрятались, еще во времена Первой Магической. Среди них 34 рода древнейших и благороднейших и 4 архимага. А еще у русских появились фанатики, что убивали себя для подзарядки защитных чар. А в магии есть две точки сингулярности – родная кровь и добровольная жертва. Больше всего, происходящее сейчас напоминало его самый первый бой с Альбусом Дамблдором. Он в свое время напал на Альбуса, не зная, что тот владеет беспалочковой магией. Не увидел это в видениях, ибо тому не было смысла это использовать. Но потом тот стал проигрывать и начал использовать, то есть Геллерт не учел, как сильно он своими действиями изменил будущее. Во всем виноваты тупые скоты из его армии, что слишком уж быстро убивали местных. Они бы ничего не поняли, пока не стало бы слишком поздно. Но Геллерт не какой-то слабак. Он накопил в себе огромное количество эрикху. Даже простейшим темномагическим заклятием он может многое сотворить, а уж высшей магией с бузинной палочкой. Он шел вперед, он убивал. В сентябре-октябре он допустил свой первый провал. Он и его слуги-магглы победили русских магглов и заключили их в окружение. Но местные маги очень уж наседали, и ему пришлось сосредоточиться на магах. Они умирали и отступали, но русская маггловская армия, вместо того чтобы умереть осенью, вышла из окружения, и теперь готова соединиться с русской армией, что снимут с границы с Японией. Нет, ладно, убьет магов, умрут и магглы. И он убивал, он уже видел, русские пойдут на отчаянные меры, потратив много своих магов и магглов, они используют климатическое оружие, ударив прежде всего по его магам, но и магглам достанется. Жаль, демоны не властны над погодой, они умеют только есть. Он пытался прикрыть всех ритуалом, и у него почти получилось, не хватило энергии. Нет, жертв было бы достаточно, но эти его сторонники не довезли жертв до места жертвоприношения, убитых пленных и местных жителей на оккупированной территории. Те умерли зря, не дав ему ни капли энергии. И это не саботаж, это много хуже, это глупость. С ужасом он наблюдал в видениях, как он проигрывает под Москвой и, несмотря на все свои силы, впервые вынужден отступить. Словно в насмешку, Турция не вступает в войну, Швеция не вступает в войну, Япония вступает в войну, но не против СССР, а против США. Глупцы. Еще один фронт, теперь у него их будет 4. 4 фронта, у русских 1, вместо 3 у него и 3 у русских. 4 фронта, воздушный и морской с Англией, теперь еще и в Тихом океане, в Африке и в России. И пусть большая часть его войск здесь, не надо обольщаться, бой идет по всему миру. Его големы и кое-как спаянные из мертвых тел конструкты бороздят подводные пространства. И магглавские подлодки тоже пригодятся, в них нет ни капли магии, и они игнорируют почти все поисковые магические чары. До прихода США к открытой войне он уничтожал флот и авиацию противника быстрее, чем те ее строили, но теперь все будет иначе. Тупые японцы, на что вы надеетесь? На договор о ненападении с русскими? Этот договор не стоит бумаги, на которой написан, у русских был шанс его победить. Прямо зимой 1941 года, надо было везде стабилизировать фронт равными силами и держать резерв на случай прорыва, а лишние войска собрать в кулак и разорвать его оборону в одном месте, добившись там десятикратного превосходства. Русские маги и магглы отбросили его от Москвы, а потом начали атаковать везде двух-трехкратным преимуществом. Глупцы, опять остались без резервов. Почти весь 1942 год они сжигали элитные части, пытаясь отодвинуть его от Москвы и деблокировать Ленинград. Показательна битва под полустанком Погосте, в районе МГИ. Этот район охраняло 2000 его бойцов-магглов при поддержке магов, что лишь нивелировали магические атаки магов противника. Здесь его враги потеряли только 60 000 убитыми. Больше, чем русские в 1812 году во время Бородинского сражения. Он бы рад сказать, это магия или его пророчество. Нет, русские все с тем же ослиным упрямством играли в шашки, пытаясь контролировать максимальное количество клеток на поле, даже не стремясь уничтожить противника. Им давали задачу взять высоту, а не задачу уничтожить противника. Немыслимо. И тогда он увидел шанс победить в 1942 году. Русские войска в Крыму до сих пор успешно сопротивлялись, но им велели перейти в наступление. А он знает, как подгадать момент. Один удар, и русский юг разваливается. Прорыв обороны в магическом мире подхватывают магглы. Бой под Сталинградом должен был закончиться победой и смертью этих надоевших ему 4 русских архимагов, Но союзники поставили России слишком много ресурсов. Недостающие русские перекрыли жертвоприношением своих магов, был прорыв демонов почти как его. Он со своими демонами справился, это был подвиг. И тогда русские опять ударили климатическим оружием. Его маги опять проиграли, а маглы, наконец, заработали эвакуированные предприятия, и русские утопили противника в превосходстве в числе техники. Кто-то бы отчаялся, тем более что враги на других фронтах завоевывают господство в море, и уже начинает сбоить воздушный щит над метрополией. Но он не ныл, а работал. Россия – ключ к успеху. Там источников магии раза в 4 больше, чем во всей Европе. С такой мощью он со всеми справится. Он подготовил хорошее наступление летом 1943 года. Его магические слуги прорвут фронт. Началось то, что позже назовут Курской дугой. Маглы мельтешили под ногами, но все решали маги. Он ждал демонов врага, но их не было. Он убил всех 4 местных архимагов. Давно он не получал ран, он убил почти всех местных древнейших и благороднейших, но тогда русские вызвали демонов. Но не здесь, а в Италии. Вместо того, чтобы защищаться самим, они решили убить его. И в пролом ринулись его английские и американские враги, поддерживаемые местными недовольными. Он потерял юг Италии, а враги еще мощности с освободившегося Африканского фронта подтянули. Он видел в видениях, он срежет Курский выступ, сожжет Москву. Но Россия не сдастся. А в это время он потеряет почти всю Европу. Он все бросил и стабилизировал фронт на Западе. А без него русских не смогли победить. Именно тогда он понял, он проиграл. Он не видел в видениях победы. Словно подтверждая это, умер Лорье. Нет, не от диверсантов. И его не разорвала одна из его деточек, просто умер. От старости и усталости. Жаль, что в его распоряжении только один сверхчеловек, он сам. Он надеялся хоть на что-то, на разногласия в коалиции его врагов. Но его так боялись, что все выяснение отношений перенесли на после победы над ним. В 1944 году он пытался измотать противника активной обороной. Не получилось, враги отбивали Францию, СССР подходил к границам. 1945 год должен был стать его последним. Он заглянул в будущее, самоубийство Гитлера. «Прости, Адольф, иначе бы тебе пришлось самоубиться в 1941». Нацистское руководство его разочаровало. Идиоты. Чего лишь стоила идея при дефиците железа делать поезда из бетона. Про динамические нагрузки эти кретины не в курсе, как и про коэффициент конструктивного качества материала, отношение прочности к плотности. Да и не в курсе, что прочность бетона разная на растяжение и сжатие. Таких идей он может миллион выдать. Делать здание на Луне. А что? Сила тяжести меньше, материал сэкономим, грунт лучше, без грунтовых вод, да и коррозия не грозит, как и пожар. Чудили все. Достаточно сказать, что глава концлагерей посетил концлагерь один раз за все годы и проблевался, а Геринг брал взятки шубами с пилотов. Правда, стоило бы того пустить на ритуал, а шубы раздать солдатам, народу точно бы хватило. Останавливало только одно. Другие бы на их месте вели себя точно так же. Именно из-за плохого качества материала для общего блага ему и не удалось ничего изменить. Они убивали больше, чем надо, слишком жестоко, слишком напоказ, и не на жертвеннике. Жителям стран, где в свое время пропагандировал свои идеи и философию Геллерд Гриндевальд, теперь прекрасно известен знак в виде треугольника с вписанной в него окружностью и палкой. Когда Геллерд установил свой режим в Европе, этот знак становится неотъемлемой частью бытия, и его первоначальное значение либо стерлось в памяти людей, либо никогда так и не было узнано. Для многих пострадавших от его руки это был символ зла, мучения и террора. Именно он стал воплощением стены непонимания и ненависти. То же самое и в магдловском мире. Существует очевидная параллель с нацистской свастикой Адольфа Гитлера. Первоначально оба знака не несли в себе никакой агрессии, оставаясь лишь символами давно минувших дней. Окружность в треугольнике, знак даров смерти из детской сказки, ставший в свое время неким флагом для тех, кто верил в реальные корни этого рассказа. Свастика, крест с загнутыми краями, солярный знак, используемый многими древними народами мира, означающий движение жизни, солнца, света и благополучия. Оба знака с легкой руки Гриндевальда и Гитлера стали символами угнетения, гонения, насилия и террора. Мир изумлялся, как держится Гриндевальд. У него был секрет. Секрет удивил его самого, Эрик Ху. Он убил стольких, что обычным костедробителем мог превратить в пыль стальной танк. Его темная магия превысила силы человека. Как дерево, он все эти годы растил в себе Эрикху, и оно проросло. Это должно было привести к разрыву души, но Геллерд здесь прикрыл себя. Говорили, что он стал демоном. Даже свои. Чушь. Он просто целиком посвятил себя государству. Жаль, что он, как дементор, не может высосать из своих врагов душу. Геллерд чувствовал себя словно погруженным в какую-то жидкость, могущую растворить его разум и выжечь воспоминания. Он хотел вспомнить какие-нибудь воспоминания своего детства, но зачем? Его отделяет от них дорога во сколько миллионов тел. Он правда пытался построить общее благо, но люди его не оценили. Поврежденное начало должно быть уничтожено, чтобы быть заменено новым. В июне 1945 Макглы испытают ядерную бомбу. Отличная идея. Нет, он не хотел целиком уничтожать народы, ему просто не хватало ресурсов для завоевания мира, и он решил использовать для победы человеческий капитал. После победы бы жертвоприношения ушли, а евреи и некоторые другие категории лиц. Ничего личного, на вашем месте мог быть абсолютно любой. Считайте, вас выбрали по жребию. Заодно он избавил мир от неудачников. Тем более он не фанатик. Те евреи-маги и евреи-магглы, которые захотели воевать за него, получили шанс жить в армии, и их не трогают. Правда, таких накопилось на все государство меньше 2000, но все же, своих он не трогает, а если те не захотели становиться своими, их проблемы. Теперь же, он очистит мир от своих врагов полностью и построит новый мир, во имя общего блага, но всех он не убьет. Значит, нужно звать друзей. В голову сам по себе пришел рисунок. Масштабный рисунок, ритуал в планетарном масштабе, где он углами упрется на свои концлагеря на карте. И тогда, он никогда не призывал высших демонов, многие даже сомневаются, что те существуют, и мир станет пустым. Почти. Идеальный чистый лист, на котором он напишет историю. Но едва он это додумал, как будущее вновь изменилось. Ему помешает Дамблдор. Поздно. Ты не сможешь остановить общее благо. Но его врага не надо недооценивать. Он видит в будущем атаки врага и сделает их бесполезными. Он смотрел будущее. Штурм русскими танками Берлина. Русские за все годы войны так и не научились правильно использовать танки. Интересно, куда те денут 100 вагонов гробов? Как довезут сюда, не нарушив грузопоток снарядов? А, забыл, те хоронят без гробов. Хотя это уже не важно, этого будущего не будет. Геллерд приступил к работе, назначив ритуал на 28 апреля 1945 года. Раньше не успеть. Последний бой Гриндевальда. Геллерд в хорошо укрепленном логове готовил ритуал. Снаружи стояла охрана. Вокруг витали демоны, что хотели есть. Рядом лежала для них еда. Он ждал своего врага. Стационарная защита не должна была пропустить Дамблдора, но тот ее не заметил. Стационарная защита просто не видела Альбуса, даже когда он указывал защитным чаром на гостя в упор. Чем и что ему мазал Фламель? На момент начала войны Франция имела 3000 магических големов. Конечно, сейчас у него больше, но почти все на войне. Альбус привел 4000 магических големов, включая 50 адамантиевых. Немыслимо. У учителей армии больше, чем у государств. Пока его прихлебатели, маги, големы, нежити, демоны бились с Альбусом и его куклами-големами врага всех форм и размеров, позиция оказалась засвечена. На место боя прибыл международный десант магов. Ничего, он убьет всех, когда разберется с Альбусом. Только сначала с его големами. Это будет быстро. Альбус ворвался в его ритуальный зал. С какой-то легкостью, словно всю жизнь это делал, тот изгонял демонов. Его феникс пел, и это было хуже Круциатуса, просто невыносимо. Он несколько раз загонял Альбуса в угол, чтобы потом убить, но того спасал Феникс. Мерзкий предатель, еще один. Спелись. В конце концов Геллерд сумел всунуть Феникса, обвешанного артефактами, в пространственный карман, потом добьет. Словно смеясь над ним, Альбус не использовал темную магию, хотя тот получил открытые раны и тратил кровь на заклятие. Он считал себя единственным магом, вплотную приблизившимся к тайне Обскура. Но у Альбуса тоже был опыт, и тот сумел преобразовать Геллерта в человека. У Геллерта оставался дар пророка, он не мог проиграть, но Альбус подловил его на даре пророка. Геллерт думал, что Альбус колдует кровью, а тот просто делал вид, что колдует кровью, уничтожал свою кровь. Геллерт ударил заклятием, которое должно было убить Альбуса, пробив защиту того, но оно не сработало, ибо защита Альбуса была не на крови, а сам в этот момент пропустил удар. От кучи ават Альбуса защитили трансфигурированные объекты. А дальше Альбус извлек 10 адамантиевых големов шедевров. Геллерт заглянул в будущее. Вот один из големов дает себе пощечины, второй танцует, а третий стреляет в него из боевого артефакта, четвертый атакует самого Альбуса и туман дальше. Что за бред? Его дар пророка нельзя обмануть. Каково же было его удивление, когда увиденное им сбылось. И тогда он понял все. В каждом человеке есть своя изюминка. А Альбус Дамблдор, кекс. Он каждому голему написал список действий и велел случайным образом выбирать поступки. Совершенно случайным, завязав это на волновую функцию. Генератор случайных чисел запитал от другого генератора случайных чисел, связал это между големами. Каждый этот голем не знает, что будет делать, но что-то сделает. Это как 10 котов Шрёдингера. И его дар пророка сбоила, ибо каждый из этих големов их поступки очень сложно отследить, если уж возможно, и уж точно не в бою на их скоростях. А Альбус ориентировался по ситуации. Значит, сегодня сражаюсь без дара пророка, просто как архимаг с бузинной палочкой. Этого хватит. Геллерт снова и снова махал бузинной палочкой в человеческом облике. Казалось, он полубог, что настойчиво подтверждалось силой его темных заклятий. Он уже совсем не тот, что тогда, когда умерла Ариана. Одно единственное попадание, и у Альбуса куча ран, можно просто добить. Но Альбус как-то уклонялся, словно муха, развеивал, рассеивал заклятия. Удары, способные раздавить врага, лишь рикошетели от его защиты. Без разницы, ты все равно ничего не сможешь сделать. Мою защиту не пробить, а ты устанешь раньше меня. А скоро от твоих адамантиевых болванов не останется ничего и ты умрешь. Я вновь смогу видеть будущее. Но Альбус не просто прыгал. Опираясь на его чары, на чары барьера против Феникса, на тела своих почти добитых адамантиевых сверхголимов, он слепил колоссальный непрозрачный барьер, очень прочный, из которого быстро не уйдешь. А потом Геллерт увидел свою смерть. Альбус подаст всю энергию, творя очень мощное светлое и темное заклятие одновременно. Два потока противоположных частиц магии от одного мага уничтожат друг друга, и будет взрыв. Очень мощный. И Геллерт Гриндевальд умрет. А как собирается выживать Альбус? Он просто скопирует его защиту. Или использует его схему отступления. Он сможет скопировать, ведь у него совершенная самозакаливающаяся палочка. Ответ пришел мгновенно. Никак, они умрут вместе. Величайший темный маг всех времен и народов, что перерос человеческое тело, человеческий разум, человеческую силу и мораль, и ничтожный школьный учитель. Геллерт приказал бузинной палочке спасти его, и она начала творить щит, предупредив, что он не успевает и тех сил, что есть в Геллерте, недостаточно для блокирования. А Альбус выглядит и не сильно уставшим. Бузинная палочка сделала невозможное. Она полностью убрала все магические факторы поражения от взрыва. А уж с физическими он и сам справится. За всю свою жизнь он встречал только 7, что способны на это. Он трансформировался в форму чистого разума. Альбус сделал то же самое. Нельзя разрушить тело, если тела нет. Начался их ментальный бой с Альбусом. Не знаю, сколько они бились. Альбус виделся ему океаном, он себе, огромным деревом из Эрикху. Но бой закончился, и оба они вновь стояли друг напротив друга. Только Альбус был с палочкой, а Геллерт – без. Бузинная палочка валялась в стороне, она слишком магическая, чтобы превращаться вместе с хозяином. Он попытался без палочковой магии достать Альбуса и дотянуться до палочки, но не смог. Его враг оказался быстрее, благодаря своей вечной трансфигурации всего. Геллерт стоял и смотрел, как раны Альбуса зарастают, а сам бородач целится в него из бузинной палочки, держа во второй руке свою. «Сдавайся, Геллерт, ты проиграл». «Сдаюсь, пощади», — крикнул Геллерт, но он прекрасно знал. Бузинная палочка не будет слушаться того, кто в это время держит другую, ревнивая. Надо убить Альбуса с одной атаки. Энергии почти нет. Пожертвуем почками, частью печени, костей и мышц. И удар. Он падает, превратившись в инвалида. Альбус пытается блокировать бузинной палочкой, но та отказывается. Он удивляется и начинает колдовать своей палочкой, но поздно. Придется принимать атаки на защиту.